28. По пути домой я зашел поужинать в первую попавшуюся столовую. Все хорошие куски рыбы уже съели, и мне достались два тощих хвоста, вместо картофельного пюре слипшиеся невкусные макароны. Но качество пищи меня не волновало. Поел, сыт. Чего еще надо от жизни? Деликатесов, что ли? События сегодняшнего дня не разочаровали меня, не ввергли в уныние. Я чего-то подобного ожидал. Прибора-то у нас действительно не было. Марина Грачева оказалась более крепким орешком, чем я думал. По сути дела, рисунок допроса был нарисован ею, а не Клементьевым. При всем моем уважении, Геннадий Александрович был ведомым в этой паре, актером второго плана. Я в постановке играл роль статиста, живой декорации. Но этот спектакль был поставлен на сцене заводского РОВД. У себя в общежитии я буду и ведущим актером, и режиссером-постановщиком. Следуя совету старшего товарища, я решил немного выпить, расслабиться перед сном. Денег на водку у меня с собой не было. Покупать вино за честно заработанные рубли было откровенной глупостью. Вино я мог достать на хлебокомбинате. Оставалось надеяться, что в гастрономе не раскупили все пиво. Были такие чудеса. Вечер, закрытие магазина, а пиво еще есть. Входы в гастроном и овощной магазин были рядом. Из овощного вышел мужик с сеткой-авоськой, из которой торчало горлышко пивной бутылки. Я не стал зря проверять продовольственный магазин и зашел в овощной. По какой-то загадочной разнарядке бутылочное жигулевское пиво продавалось исключительно в продовольственных магазинах, а в овощных предлагали пиво «Ячменный колос». Других сортов бутылочного пива у нас в городе не производили. В овощном магазине я отыскал начатый ящик с пивом, забрал три последние бутылки. Рядом с пивом был контейнер с картофелем стоимостью 10 копеек за килограмм. Картофель лежал нетронутый неделями, спросом он не пользовался. Я не один раз перебирал картошку на овощебазах и у нас в городе, и в Омске, и давно понял, почему стоящий копейки картофель был никому не нужен. На овощную базу картошку доставляли грузовиками. Здесь ее сортировали. Лучшие клубни шли в ведомственные столовые, в детские сады и школы. Второсортная картошка поступала в больницы и городские столовые. Порченная картошка, но вполне съедобная, шла в воинские части и места лишения свободы. То, что оставалось после обязательной рассылки, поступало в свободную продажу. Качество магазинного картофеля не выдерживало никакой критики. На 10 клубней приходился один не испорченный, не сморщенный, не поколотый, без признаков гниения. Теоретически, если опрокинуть контейнер на пол, то килограмм другой картошки можно было выбрать. Но продавщицы ни за что бы не позволили такое глумление над товаром. Берите все подряд, дома отсортируете. Вот почему картошка, которая стоила столько же, сколько небольшой полиэтиленовый пакет, была никому не нужна, даже самым малоимущим слоям населения. Кроме того, каждую весну организации и предприятия области получали под картошку землю в колхозах и совхозах. Все желающие совершенно бесплатно могли получить несколько соток вспаханной земли и посадить картошку самостоятельно под лопату. Выезд на поле для посадки картошки, окучивания и прополки обеспечивался транспортом предприятия или арендованным транспортом. В уборке урожая участвовало все предприятие. Мешки с картошкой до позднего вечера развозили по гаражам и погребам. Запавшись своей картошкой на зиму, горожане к контейнерам с картофелем в магазине не подходили. Кто не желал высаживать картошку, мог купить ее на рынке. Цена была гораздо выше магазинной, зато качество продукта можно было проверить на месте и потребовать заменить не понравившийся клубень. Из овощной продукции в магазинах пользовалась спросом белокочанная капуста, иногда свекла. Очень редко попадалась не колотая, не сморщенная твердая морковь. Капусту не взвешивали. Ее цена была выведена на кочерыжке химическим карандашом. Если в овощных магазинах местными овощами практически не торговали, то за счет чего магазины делали план по продажам? За счет соков, пива, импортных консервированных овощей и фруктов. За счет свежих фруктов из южных республик. Выйдя на улицу, я полной грудью вдохнул пропитанный влагой воздух и вспомнил летний солнечный день в Омске. До экзаменов оставалось совсем ничего, пара недель. На семинарских занятиях подводили итоги учебного года или болтали на разные темы. Как-то на уроке криминалистики разговор пошел вовсе не о методике раскрытия преступлений, а об особенностях работы со свидетелями, вернее, свидетельницами. Преподаватель некоторое время слушал наши мудрые рассуждения, потом не выдержал и вмешался в разговор. На классной доске он нарисовал синусоиду. Если кто забыл математику, напоминаю, это синусоида, графическое отражение ритма жизни человека. Вся наша жизнь состоит из взлетов и падений. Если сегодня ты на вершине успеха, то завтра можешь оказаться в самом низу. Теперь о типах личности. Меланхолик – это термин, используемый исключительно в отечественной психологии. За рубежом такой тип личности называют «нестабильный интроверт». Напомню, интроверт – это человек, ориентированный на себя, на свой внутренний мир. Экстраверт в своих поступках ориентируется на окружающих, а интроверт – на самого себя. Для нестабильных интровертов характерны резкие перепады настроения, от искрящейся радости до беспричинного уныния. Зачастую нестабильные интроверты сами на себя нагоняют ужас в ситуациях, где, собственно говоря, ничего ужасного нет. Вспомним еще два термина. Детектив – это движение назад. Триллер – ожидание неминуемой катастрофы в ближайшее время. Оба термина литературные, но для вас они будут иметь прикладное значение. Расследование преступлений – это движение назад, в прошлое, в события, которые уже произошли. Триллер – это вербовка слабовольного человека под угрозой разоблачения или жизненной катастрофы. Сведем все термины вместе. У вас есть женщина, нестабильный интроверт. Она важный свидетель, на контакт не идет. Нажать на нее вы не можете. Что остается? Правильно. Нужно не спешить исследовать движению синусоиды. Вот здесь… Преподаватель ткнул мелом в нижнюю часть волны синусоиды. «Вот в этой точке вы возьмете ее голыми руками. Дождитесь, пока свидетельница сама на себя нагонит ужаса. Будет испуганно озираться, ожидая ареста или еще черт знает чего. В этот критический для свидетельницы момент вы должны появиться на сцене и выступить в роли отца-покровителя, брата или будущего любовника. Все зависит от возраста и внутреннего мира женщины». 30-летнему мужчине не стоит выступать в роли отца 40-летней дамы, 12-летней девочке нельзя намекать на будущие романтические отношения. Остальное в ваших руках. Отчаявшейся женщине вы должны предложить свою помощь и защиту и сказать примерно так. «Я огражу тебя от этого коварного и опасного мира. Все свои невзгоды ты забудешь, как кошмарный сон, но ты должна помочь мне. Теперь главное, о чем я не сказал, но должен был сказать». «В чем суть моего рассказа?» Я поднял руку. Преподаватель велел подождать и спросил мнение нескольких одногруппников. Их ответы его не устроили, и он поднял меня. «Атмосферу надвигающегося ужаса надо создать самому, чтобы ее можно было контролировать». Преподаватель похвалил меня. Прозвенел звонок. Урок закончился. Придя домой, я открыл пиво, достал записи, разорвал их на мелкие клочки и выбросил в корзину для мусора. Допрос Грачёвой изменил расстановку сил. Фигуры на доске передвинулись, сложилась новая комбинация. В центре ее осталась Грачёва. Путь к ней лежал через Шутову. Я, несмотря на строжайший запрет, отказываться от поиска истины не собирался. Клементьев запретил заниматься делом Пуантье, но он не мог мне запретить общаться с соседями по общежитию. Ира Шутова могла зайти поговорить о чем угодно, например, о странном распределении бутылочного пива по магазинам, или об особенностях выращивания огурцов в открытом грунте. Моя мама каждый год пыталась вырастить их на Мичуринском участке, но все тщетно. Без теплицы огурцы расти не желали. Картошка росла и довольно неплохая, а огурцы нет. Ире Шутовой не 12 и не 40 лет, но ключик я к ней найду. Сейчас она практически в нижней точке падения, и мне осталось только предложить помощь, пообещать, что я вытащу ее из трясины, не дам посадить в тюрьму. В 21:30 я допил пиво, выключил свет и лег спать. Входную дверь закрывать не стал, хотя чувствовал, что могу уснуть в любой момент. От нечего делать я стал изучать тени на потолке, оставляемые лучами прожектора над проходной. Шутова рвалась поговорить со мной. В воскресенье не получилось, вчера я дежурил. Она должна прийти сегодня. Именно сегодня, а не завтра и не через неделю. Дверь осторожно открылась. Свет из коридора образовал дорожку от двери к окну. В центре дорожки был женский силуэт. «Заходи», — разрешил я. «Ты уже спишь?» — удивилась Гулянова. «Завтра зайду, мне не к спеху». «Опа! Сюрприз номер один. Пришла девушка, да не та. Ладно, полежу еще, подожду». Шутова вошла около полуночи. «Сплю я или нет?» — спрашивать не стала. «Нам надо поговорить», — тихо сказала она. «Ира, я двое суток не спал, вымотался. Но для тебя 5 минут найду, если не вырублюсь». Я откинул одеяло, подошел к столу, сел, закурил. «Марина приезжала», — сказала Шутова. «Ничего не говори», — потребовал я. «Послушай одну минуту и иди спать. Марина из милиции помчалась к тебе сообщить радостную весть. Дело Пуантье будет закрыто за недостатком доказательств. Ира, это полная чепуха. Для Грачева еще ничего не закончилось, а для тебя даже не начиналось. Я даю тебе слово офицера, что до завтрашнего вечера с тобой ничего не произойдет. Завтра мы поговорим и вместе решим, что делать». «Я...» — начала была Шутова. Но я перебил ее. «Мое руководство считает, что это ты убила Пуантье электрическим хлыстом. У меня другое мнение. Но кто меня будет слушать, если ты мне не поможешь?» «Я могу сейчас все рассказать и объяснить», — торопливо начала она. Но я вновь не пожелал выслушивать исповедь. «Ты можешь по-человечески понять, что у меня на сегодня жизненная энергия подошла к концу, и мне нужна перезарядка. Пока я не высплюсь, я не буду ни о чем серьезном говорить». «Я не переживу сегодняшнюю ночь», — прошептала она. «Если я останусь одна со своими мыслями, то сойду с ума». Я затушил сигарету, встал из-за стола. «Все, разговор окончен. Я пошел спать». «Дверь не закрывай», — сказала она и вышла из комнаты. Минут через 10 Шутова легла ко мне под одеяло, прижалась всем телом и беззвучно заплакала. Я прикоснулся губами к ее щеке, прошептал. «Ничего не бойся. Я не дам тебя в обиду. Я знаю, что это не ты убила Пуантье. А сейчас давай спать». Она всхлипнула. Я отвернулся к стене и уснул. Утром плаксивой гостьи уже не было. Когда она ушла, я не слышал.